Но для всего существует известный предел. И когда она в один прекрасный день установила, что Ридер почти ежедневно встречается с молодой особой и провожает ее до дому, терпение ее лопнуло. Дрожа от негодования, она рассказала об этом своим приятельницам, и все согласились с нею. Не может быть ничего глупее пожилого мужчины, вздумавшего ухаживать за молодой девушкой, и что все браки с большим различием в возрасте неминуемо заканчиваются разводом. Но все ее намеки на эту тему оказались недостаточно ясными для Ридера, потому что он продолжал по-прежнему встречать мисс Беллман и провожать ее до дому. Ридер никогда не упоминал о своих служебных делах и интересах, да и вряд ли упомянул бы об этом, если бы не мисс Беллман, подавшая ему повод к тому. Мисс Беллман позволила себе замечание, находившееся в косвенной связи с вопросом об исчезновении ряда лиц. Они говорили об отпусках, и Маргарет выразила желание поехать на несколько дней в Кромер. «Я хочу выехать 2 числа. Моя ежемесячная рента, не правда ли это звучит очень гордо, прибывает каждого 1 числа». «Что?» Ридер удивленно посмотрел на девушку. «Обычно во всех обществах дивиденд выплачивается не чаще, чем раз в полгода». «Дивиденд, мисс Маргарет?» — спросил он. Она слегка покраснела, заметив его удивление, и рассмеялась. «Вы, по-видимому, еще не осведомлены о том, что я состоятельная женщина», — подразнила она его. «Я получаю ежемесячно 10 фунтов. Мой отец оставил мне в наследство небольшой участок земли. 2 года тому назад я продала его за 1000 фунтов и очень удачно поместила эту сумму». Ридер быстро произвел необходимое вычисление. «Вы получаете примерно 12,5%, — сказал он. «Это в самом деле великолепное помещение денег. В какое предприятие вложили вы свои средства?» «Мне очень жаль, — сказала она, — но я не вправе вам сказать об этом. Видите ли, я обязалась сохранить это в тайне. Это предприятие связано операциями с южноамериканским синдикатом, поставляющим оружие инсургентам. Я знаю, это не особенно хороший способ зарабатывать деньги, но меня соблазнил высокий процент, и я решила, что не следует отказываться от столь выгодного случая». Ридер почесал подбородок. «Но почему все это должно сохраняться в тайне?» — спросил он. «Множество очень почтенных людей зарабатывают деньги на подобного рода операциях». Но она не склонна была более говорить об этом. «Мы обязались, то есть, я имею в виду акционеров, ничего не сообщать никому об этом обществе», — сказала она. «Это условие значится в одном из параграфов, которые мне пришлось подписать. Деньги аккуратно выплачиваются мне каждого 1 числа. Из моих 1000 фунтов я получила уже в виде дивиденда свыше 300 фунтов». «Хм», — проворчал Ридер, решивший, что самым разумным будет не настаивать на дальнейших объяснениях. В конце концов, он мог все, что его интересовало, узнать в ближайшую из встреч. Но на следующий день ему не представилась эта возможность. Кто-то сыграл с ним злую шутку. Впрочем, он привык к подобного рода шуткам, потому что на свете было немало людей, у которых были основания его ненавидеть, и не проходило и года, чтобы кто-нибудь не попытался свести с ним счеты. «Вас зовут Ридер, а?» Ридер судорожно сжал свой зонтик в руках и недоуменно поглядел поверх очков на заговорившего с ним оборванца. Встреча эта произошла у подъезда его дома. Ридер как раз вышел из дома и собирался направиться к себе в кабинет на Уайт-Холл. А так как он был до крайности аккуратным, то почувствовал недовольство при виде этого человека, внесшего в его жизненный распорядок некоторую дезорганизацию и похитившего у него 15 секунд его драгоценного времени. «Ведь вы и есть тот самый человек, который сцапал Ива Уолкера», — продолжал осведомляться незнакомец. Ридер на своем веку сцапал немалое количество людей. Ведь он был по профессии крючком, а в переводе на язык, понятный всем кругам общества, это означало, что он был человеком, на которого возложена обязанность бороться с нарушителями закона. Он отлично помнил Ива Уолкера. Ив был очень ловким фальшивомонетчиком, в настоящее время отбывавшим срок наказания в Дартмуре, и которому предстояло пробыть там еще 12 лет. Человек, заговоривший с ним, производил очень невзрачное впечатление и был мал ростом. Костюм сидел на нем мешком и, очевидно, предназначался для человека, которого природа в большей степени наградила ростом, чем его. Он уставился на Ридера, и сыщик успел уловить, что глаза его смотрели совершенно беззлобно, и что этого человека особенно опасаться не приходилось. «Да, я имел удовольствие арестовать Ива Уолкера», — сказал Ридер, не утрачивая своего любезного тона. Незнакомец опустил руку в карман и вытащил скомканную бумажку, завернутую в пергамент. Ридер развернул промасленную бумагу и вынул из нее грязный конверт. «Это посылает Ив», — сказал человек. «Вчера одного человека выпустили из тюрьмы, и Ив послал на волю с ним вот это». Ридер, казалось, не удивился этому сообщению. Он знал, что тюремные предписания для того и созданы, чтобы их обходили, и знал, что в самой лучшей тюрьме порой случается и не то, и что контрабандная отправка письма — явление весьма обычное. Не спуская глаз с незнакомца, он распечатал конверт и вытащил из него небольшой клочок бумаги, на котором было набросано несколько строк. «Дорогой Ридер, вот загадка для вас. Вы получите то, что было у других людей. Я этого не получил, но вы это получите. Когда вы его получите, вам станет жарко, а когда оно уйдет от вас, вы станете холодным, как лед. Любящий вас Ив Уолкер, которому предстоит просидеть в заперти 12 лет только потому, что вы изволили рассказать суду про него несколько небылиц». Ридер перевел глаза на человечка. «Ваш приятель, видно, сошел с ума», — вежливо осведомился он. «Он вовсе мне не приятель», — поспешил заявить посланец. «Меня просил это передать вам один человек». «Вот и неправда», — сказал Ридер. «Ив передал вам вчера в Дартмуре это послание. Вас зовут Мильс, вы 8 раз судились за взломы, и в этом году вы предстанете перед судом в 9-й раз. Лишь вчера вас выпустили на волю. Я видел, как вы прошли в Скотланд-Ярд на регистрацию». На мгновение человечек ошеломленно уставился на Ридера, затем сделал попытку убежать. Но Ридер взглянул на перекресток и увидел вдали стройный силуэт мисс Белман, понял, что возможность встретиться с нею потеряна. «Входите, мистер Мильс». «Я не хочу идти к вам», — попытался запротестовать посланец. «Он мне сказал, что я должен лишь передать вам письмо, и я это выполнил. Мне больше нечего». Ридер поманил его пальцем. «Пойди-ка сюда, голубок». И затем продолжал с обезоруживающей любезностью. «И прошу вас, не противоречьте мне. Я легко могу рассердиться, и тогда мне не составит труда послать вас обратно к вашему приятелю Уолкеру. Когда меня выводят из терпения, я становлюсь очень неприятным». Мильс, недовольный, последовал за ним, добросовестно вытер ноги о половик и затем на цыпочках прошел за Ридером в комнаты. «Прошу вас, садитесь, Мильс», — сказал Ридер и собственноручно пододвинул к нему стул. Гость поневоле скромно опустился на краешек стула. Ридер сел за письменный стол, положил перед собой письмо и вторично принялся читать его.